Поэтому говорите, что по тому, насколько человек лучше стал, можно судить, насколько он хорошо, правильно действует по принципам преданного служения. Поэтому Прабхупада говорит, тут не надо быть ясновидящим, просто надо видеть человека, когда он начал, и посмотреть на него, как вот через год, допустим, через полгода. И сразу можно понять, насколько он следует чему-то. То есть видите, как он изменился. Тут никто никого не нормально. И при наличии вкуса и энтузиазма в преданном служении. Вкуса, то есть по вкусу можно определить, то, насколько человек следует регулирующим принципам и правилам предписания. То есть если у него еще больше критики появляется, больше всего факт, что он нарушает. Как правило, Прабхупада говорил, они на сознании начинают заниматься какими-то проблемами. Все начинает с языка. Баловать язык начинает человек, и потом все назад. Система вся расстраивается начинает. Поэтому мы видим, что вкус у людей пропадает. А первое наличие, это исчезает вкус совершать служение под руководством. То есть хоть первая такая проблема, которая приходит из-за нарушения регулирующих принципов, это желание действовать самостоятельно, независимо. Это первое самое. То есть это то, что человек точно 100% нарушает регулирующие принципы. 100% даже не сомневаться. Вдруг возникает, как следствие этого, сразу возникает желание действовать независимо. Отдельно. От преданных, отдельно. В одиночку сначала они начинают там, вся, обуславливать, они нарушают принципы. Сонливость, вялость, это все признаки, так сказать, незаконного секса с самим собой. Упадочное, упадническое настроение, здоровье начинает шататься, потому что принципы нарушаются. Человек неправильно действует. Разные, есть разные темпераменты, но в основном это проявление разных нарушений, регулирующих принципов. Эти принципы регулирующие. Что такое регулирующий? Как вы думаете? Что им регулирует? Что они регулируют? Да, они регулируют ум, умственную деятельность, значит вообще всю деятельность в целом они регулируют. И через насколько человек действует, настолько он же поднимается как гуна благости. Тамос. А вот и когда он спит, это тамос. Когда человек якобы следует этим принципам, он все время спит в течение каждой лекции, в каждой. Он точно нарушает 100% Прабхупада, прямо пишет, я могу вам процитировать. Прабхупада говорит, что очень легко распознать, нарушает человек регулирующий принципы или нет. Очень легко. И самое главное, что у него постепенно исчезает вкус к общению, вкус к повторению святого имени, вкус постепенно все это начинает уходить, уходить, уходить, уходить. А раз это уходит, то автоматически, как следствие ухода вкуса Кришны, сразу возвращается вкус к чему-то. С корми общаться хочется. То есть с корми мы чувствуем себя более комфортно. С преданными нам тяжело. Преданные тупые, преданные такие, сякие. А вот с этими людьми, с коммерсантами, вот с ними так интересно. С ними так здорово, так все время можно так, про Кришну рассказывать. Да, серьезно, возникает очень сильный вкус общения с непреданными. Очень сильный вкус. Это все следствие нарушения принципов. Есть разные формы нарушения. Сартана, режим дня неправильный, там то, все, пятое, десятое. Особенно слабые преданные, которые так-то умные не выдерживают. А еще плюс они начинают нарушать все. Никогда к веры нет. Еще они что-то начинают нарушать, и все, все расстраивается. Все заваривается. Поэтому это очень важно, чтобы поддерживать свои принципы, человек должен очень внимательно повторять святое имя. Прабхупада говорит, что регулирующие принципы поддерживаются повторением Хари Кришна. Первая задача джапы – это развить желание следовать регулирующим принципам и их поддерживать. То есть пока человек внимательно повторяет джапу, его регулирующие принципы поддерживают. Когда он начинает еще более внимательно повторять святое имя, сначала, наверное, недолго, или как вот я вчера в дневнике объяснял как раз положение там. Первый это аспект обета, первое самое. То есть как стать чистым преданным, там объясняется. Первое это обет, исполнение обета. То есть когда человек повторяет святое имя просто как обет, он пообещал, и он это делает. Это успех, обеспечен. То есть он повторять начинает либо вечером, либо днем, либо утром, либо в течение дня. разницы нет. То есть он сначала на уровне обеда стоит, что просто повторяет джану. Но он не должен быть в храме такой при этом. То есть он не соответствует храмовым стандартам. Потом преданный начинает на уровне обета, это, то есть ранние часы повторять, до 10 утра, или по крайней мере до 12, до полудня он прочитывает 16 кругов и укрепляется в этом. Потом до 10 утра и так далее. Это важно очень. Прабхупада бы никогда не стал описывать или Шрила Рупа Госвами не стал бы описывать, как важно успевать прочитывать джапу до ранние часы. Хотя бы до 10 утра пропадает. Хотя бы до 10 утра. Но у нас здесь все повторяют джапу, перед отбоем, после отбоя. Потом жалуются, что у них проблемы, они дерутся, склочные становятся. У них появляются разные виды вкусов. Все это причины. Неправильное повторение святого. И они там говорят, да это мы сверху 16 читаем, потому что как-то надо себя оправдать. И начинают там по 10 бусин перещелкивать так. Махараджи же все это объясняет везде. Они сами прошли этот путь и хотят уберечь от этих ошибок. Иначе их живой все пойдет. Все уйдет. Не исчезнет вкус. И все время он будет переполняться материальными желаниями, материальными вкусами, старыми материальными вкусами будет возвращаться. Когда человек неправильно повторяет джапу, у него, естественно, в большей степени неудовлетворены чувства, поскольку чувства так стремятся наслаждаться. И эти чувства, неудовлетворенность на чувственном уровне заставляет человека испытывать изнутри неудовлетворение, то есть гневаться внутри. Не внешне, как нам человек орет. Внутри он неудовлетворен. Ему что-то говорит, что почему так здесь. Что они все ко мне пристали? То есть у человека такое состояние. Это как вы знаете, что человек спит, и его будет. Я встаю, отстань, я слышу, я не сплю, я встаю, и вот он так же говорит, отстань, я слышу, все, я слышу, да хватит, отстань. Вот примерно так, чувства неудовлетворены, поэтому такое отношение начинается ко всему, что ему сказали, что по отношению к нему делают. И как следствие вот такого отношения он начинает искать недостатки, у него появляется желание искать недостатки, дживахимса. Он начинает копаться в каждом, кто не удовлетворяет его чувства. Он находит все самое отвратительное в любом человеке, кто не удовлетворяет его чувства. Это естественно происходит. Что он не понимает, в чем причина у него такого критического настроения, как все. Что его чувства не удовлетворены, потому что он неправильно действует. Как следствие неудовлетворения чувств возникает это амбициозное состояние. Поиски недостатков. Когда недостатки нашел, как ты можешь подчиняться этим людям? Как ты можешь с ними жить, сотрудничать, когда ты в них видишь только один недостаток? Это бесполезно. Это практически невозможно. Видя недостаток, вдруг подчиниться человеку. Вот почему мы уходим от Кришны. Потому что Кришна дает нам видение каких-то недостатков. Их нету, но он дает нам это видение, потому что у нас есть желание найти недостатки. И Кришна исполняет желание живого существа. То есть он как покрывает живое существо, и оно начинает видеть эти недостатки. То есть через определенные другие проблемы все начинает. Другое видение. И когда начинают видеть недостатки, возникает желание что? Разорвать отношения с этим объектом. Если я вижу в нем недостатки. А когда я вижу недостатки, как я могу с ним сотрудничать, как я могу с ним нормально общаться? Надо оторваться от этого объекта, в котором столько много недостатков. И сразу возникает желание покинуть этот объект. То есть уйти от него. И живое что так уходит. Так оно покидает. Всех, все. И оно уверено, что действует правильно. Но причина этого, что оно покидает, не просто недостатки, а причина того, что когда чувства не удовлетворены, хочется быть независимым от объекта, который является раздражающим фактором чувства. Хочется уйти, что чувства не удовлетворены. Поэтому человек любит где там слаще, где там вкуснее, где мягче, либо где глубже там. Это, то есть человек стремится, где в большей степени удовлетворены его материальные чувства. Но ему сложно найти такое место, поэтому он опять возвращается и опять начинает принимать эти аскезы суровые и страдать. Принимает аскезы и страдает. От каждой аскезы он страдает. Потому что он чувствует, что он не может победить свой ум через эти аскезы. Не может победить. То есть он голодает, что-то делает, а ум все равно будет мотив. Хиранья-Кашипу, он медитировал на Брахму, а мотив был такой, что получить вот эти материальные блага все. Там кто-то, и они всегда, они аскетичны, но их мотив не удовлетворение Кришну, а взамен удовлетворение своих чувств, то есть еще даже более максимальным образом. Поэтому они все не удовлетворены так. Потому что они, поклоняясь кому-то, почему-то все время хотят получить чувственное наслаждение. Поэтому Нарада Муни объясняет эти девять врат, как они должны действовать правильно царю Абхишапу, чтобы он не оказался в таком положении, в такой зависимости. Поэтому давайте будем учиться контролировать чувства, как питаться, чтобы это делать не нужно. Решительно. Первоклассное общество – это когда есть первоклассные люди. Друпада хотел, чтобы мы стали первоклассными. Он продемонстрировал всему миру, что из каждого негодяя может получиться первоклассным человеком при помощи воспевания себя могущественным. Друпада говорит, славить святое имя – это значит показать, насколько могущественное действие производит. И если мы, как мы можем распространять святое имя, если мы сами не верим, что у нас мы не сможем, то мы можем благодаря повторению святого имени меняться.